Глава третья. «Вода!» — услышала я голос Лираны Бенгт. «Иди сюда». Герцог резко поднялся с кушетки. Едва удержавшись, чтобы не выдохнуть с облегчением, я продолжала пребывать в обмороке, продумывая свои дальнейшие действия. «Итак, ради чего я явилась, у меня теперь есть, поэтому сейчас буквально еще несколько секунд поваляюсь, а потом очнусь, покаюсь со слезами на глазах и покину особняк, чтобы снова вернуться, но уже подготовленной и вскрыть сокровищницу». «Бедная девочка», — услышала я снова голос домоправительницы. «Неужели?» — голос дракона так и сочился язвительностью. «Вот ведь гад чешуйчатый. Подумаешь, слегка прическу проредила. Вот не надо было меня лапать и платье рвать. Как теперь домой возвращаться? А если бы у меня другого и вовсе не было?» «Конечно. Я так поняла, она угодила в лапы к мошенникам. Осталась без документов и денег. Даже домой не сможет вернуться, если не найдет работу. А дома, как она сказала, с ней проблемы. Особенно если девушка высоких моральных принципов. Я приму ее на работу», — заявил герцог, и я очнулась раньше, чем планировалось. Тут же, спохватившись, изобразила стон, но на самом деле это все от шока. «Нет, ну что же это такое?» «Значит, пока я тут слезу пускала, он был непреклонен. А как пощупал, так изменил мнение. Вот только мне это больше не нужно, ведь я прекрасно понимала, чем все закончится, как только он принялся меня лапать. Одной бедной воровкой в герцогской постели. Мне такого счастья не надо. Ни даром, ни за деньги. Лера, Гарти, выпейте воды». Домоправительница помогла мне подняться, протянула бокал. Приняв его трясущейся рукой, я отпила глоток, а затем осознала, что пора заканчивать представление. Пока поднималась, я быстренько спрятала добычу в кармашек платья, так что можно смело стягивать порванный лиф, отчаянно краснея и избегая смотреть на присутствующих. Я же такая нежная фиалка. А как поступают невинные сиротки в такой ситуации? Сбегают, сверкая пятками, ведь их скромность подверглась невероятному испытанию. «Простите», — пробормотала я, отдавая бокал и поднимаясь с кушетки. На дракона все так же не смотрела, хотя его взгляд чувствовала так, будто оказалась перед ним обнаженной. Хм, реакция понятна вполне, но уже мне не нужна. Вот совсем не нужна. «Мне так жаль», — срывающимся голосом повторила я, продолжая стискивать ткань на груди и двигаясь к выходу. «Так стыдно, неловко». «Стоять!» — неожиданно рявкнул герцог, и я против воли застыла, как статуя. Заминка продлилась всего секунду, а затем бочком снова на выход, бормоча слова извинения. То, что произошло дальше, я совсем не ожидала. Герцог в одну секунду оказался рядом, схватил меня за руку и вынудил остановиться. «Мои приказы выполняются немедленно и не обсуждаются». Таким тоном заявил он, что мне захотелось вытянуться по стойке смирно. «Демонова отрыжка!» «Это я понимаю, командный голос. Хочешь, не хочешь, и как дрессированный зверек реагируешь. Вот бы мне такой выработать». «Лирана Бенгт, озвучьте список обязанностей личной прислуги. Выдайте униформу. Учитывая несчастье, случившееся с Лерой Гарди, обеспечьте ее всем необходимым. Оплата стандартная. Проживание в доме без права выхода, пока не проведут проверки». «Да, милорд», — домоправительница кивнула. «Это что получается? Меня взяли на работу? Ох, как не вовремя. И не откажешься, чтобы не вызвать новой волны подозрений. Я ведь бедная сиротка, оставшаяся без денег, которая просто обязана ухватиться за столь щедрое предложение». Ладно. Разум молниеносно заработал, выдавая несколько вариантов действий. Первый — сделать вид, что согласилась, но попозже сбежать, чтобы вернуться. И второй — более опасный, требующий контроля каждого действия. Снова согласиться, но уже не заморачиваться с артефактом, а обнести герцога, не отходя от кассы, то есть проживая в его доме. Первый вариант усложнялся тем, что могли возникнуть подозрения и, следовательно, усиление охраны. Второй — что я случайно выдам себя и попадусь, да и после я буду единственной подозреваемой. Оба варианта гадкие, если так подумать. И, как назло, с собой ни единого артефакта для работы. Я их специально не брала, чтобы не вызвать подозрений, и теперь будто голая и без оружия в стане врага. «Лера Гарди, что вы молчите?» — усмехнулся герцог. «Вас что-то не устраивает?» «Что вы? Просто вы так щедры, что я потеряла дар речи», — пробормотала я. «Рассчитываю на вашу исполнительность, трудолюбие и верность хозяину». Не выдержав, я с недоумением уставилась на него. Вроде ничего такого он не сказал, но почему у меня интуиция вопит как банши, предостерегая от опасности? «Да, милорд», — выдавила из себя я. «Вернусь вечером», — сказал он Лиране Бенгт и ушел, больше не обращая на меня никакого внимания. А я? Я продолжала пребывать в шоковом состоянии и думала, во что именно я сейчас вляпалась. И еще один момент не давал мне покоя. Что значит личная прислуга? Точнее, я была в курсе, как это бывает, когда ты личная служанка дамы, то есть одновременно служанка и компаньонка. Одеть, раздеть, помочь принять ванну, следить за одеждой, развлекать хозяйку, сопровождать ее. Но вот насчет обязанностей того же для мужчины, этим я как-то до сих пор не интересовалась. Нет, я вовсе не наивная дурочка, и разум подкидывал вполне разумное объяснение, но требовалось уточнить подробности. И тогда я буду решать, что предпринять. Поздравляю. А? Я недоуменно уставилась на домоправительницу, на мгновение позабыв о своей роли, но шок оказался слишком сильным, чтобы я могла отреагировать спокойно. Поймав себя на мысли, что все это время таращилась на выход из гостиной, куда удалился герцог, я мотнула головой и изобразила смущенную улыбку. Простите, я до сих пор не верю тому, что услышала. Герцог Одан оказал вам великую честь, с гордостью заметила женщина. Попасть к нему в дом очень сложно, что уж и говорить про должность личной прислуги. Я не совсем понимаю, в чем будут заключаться мои обязанности. Ухватившись за ее слова, тут же решила устроить допрос. Ага, все с той же смущенной улыбкой. «Думаю, мы продолжим разговор после того, как вы переоденетесь». Поджав губы, заявила она, и я невольно поморщилась. Признаться, про порванное платье я успела позабыть. «Ой». Закрыв себя обеими руками, я умоляюще уставилась на нее. «Мне так неловко». «Пойдем, дорогая». Она улыбнулась и указала рукой в сторону лестницы. Выданное мне платье оказалось весьма миленьким. Хотя и не подходило по размеру, оказавшись свободнее, чем нужно, но меня это не удивило. Хорошо, хоть вообще нашлось новое. А оно явно было новое. Видно, Лирана Бенгт заказывала форму с запасом. Серенькое такое, с белым воротничком и манжетами, наглухо закрытое. Почти как у самой домоправительницы. Отличие было только в ткани. Ее явно дороже и пошив качественнее. А еще к моему наряду полагался белоснежный передник. Хорошо, хоть чепчик не выдали. Терпеть не могу эти чехлы на голову. Выделенная мне комната тоже порадовала. Довольно большая, чистая, светлая. Кровать, застеленная белоснежным бельем, большой шкаф, столик и кресло у окна. Но главное, к спальне примыкала небольшая ванная. Такой роскоши я точно не ожидала. Но кто бы сомневался, что на этом хорошие новости просто обязаны были закончиться. Самым неприятным открытием было, что моя спальня оказалась на одном этаже с хозяйской. Я как-то привыкла, что слуги обычно обитают в служебном крыле или отдельном здании, но, как выяснилось, мне повезло с работой. «Но как так?» — не удержалась я от вопроса. «Личная прислуга всегда проживает рядом с хозяином», — непонимающе посмотрела на меня Лирана. «Чтобы всегда быть под рукой». «Только под рукой ли?» Понятное дело, озвучивать это я не стала, но опять нахмурилась. С одной стороны, это даже удобно для моих намерений. Всегда быть рядом, если меня так и не выпустят из дома. Но с другой... Ощущение герцогской руки на своей груди я до сих пор ощущала. И что-то мне подсказывало, такое соседство просто-напросто опасно. «Не стоит беспокоиться, Лера», — улыбнулась домоправительница. «Его светлость придерживается строгих правил, и нет необходимости волноваться за свою честь. В этом доме вас не обидят». Сжав губы плотно, чтобы не ляпнуть, что я думаю про «строгие правила», криво улыбнулась. Не нужно дополнительных вопросов, чтобы уяснить, управляющая считает своего нанимателя образцом воспитанности и целомудрия по отношению к слугам. Ну да, не ее же лапали и обнюхивали на кушетке. «Мне сложно в это поверить», — грустно заметила я. «Понимаю. Неприятный опыт в прошлом», — снова улыбнулась она. «Но здесь вам ничего не угрожает, будьте уверены». «А кто раньше работал личным слугой герцога?» Не удержалась от вопроса и заодно перевела тему разговора. «Вы первая», — спокойно сообщила она. «Как я уже говорила, у нас полностью укомплектован штат. Милорд об этом знает». Так что, думаю, он просто пожалел вас и придумал должность, в которой не было необходимости раньше. Ну да, пожалел. Пожелал, это будет вернее. Настроение совсем упало, и стало очевидно, что из этого дома надо делать ноги. Но прямо сегодня не получится. Не думаю, что меня выпустят из особняка. А значит, вариант номер один отпадает. Если я правильно оцениваю ситуацию, то у меня не получится незаметно уйти, чтобы потом вернуться с артефактом. Значит, придется воспользоваться планом по второму варианту. Несколько дней пожить здесь, изображая служанку. Учитывая близость к герцогскому телу, я смогу выбрать нужный момент, чтобы найти и пробраться в сокровищницу. Главное — изображать скромницу, хорошо выполнять работу, чтобы снизить подозрительность и бдительность дракона, а в нужный момент выполнить требуемое и удрать, и при этом не оказаться в герцогской постели. «Думаю, за это решение мне нужно благодарить вас». Сделав вид, что смахнула непрошенную слезу, снова изобразила сиротку. «Не могу передать, как ценю это. Работать в таком доме на столь порядочного хозяина? О чем еще может мечтать девушка? Не стоит благодарности. Она протянула руку и пожала мои пальцы. Я вижу, что вы честная и искренняя девушка. Слишком открытая и немного наивная, раз попались на удочку мошенников. Уверена, я не пожалею о том, что замолвила за вас словечко. И в этот момент мне стало стыдно. Вот очень-очень стыдно. Но выхода у меня тоже не было. Когда на одной чаше весов любимая и единственная сестра, на другой, пусть добрая и отзывчивая, но все же чужая женщина, других вариантов просто нет. Хотя если бы я могла отказаться от этого заказа без последствий для Лин, то, несомненно, сделала бы это. Что именно входит в мои обязанности? Поинтересовалась я с улыбкой, стараясь не поддаться эмоциям и успокаивая бурю внутри. И называйте меня просто Мией, пожалуйста. Пойдем, я познакомлю тебя с остальными, покажу дом и расскажу про все. Но сначала, думаю, тебе надо поесть. Ты выглядишь немного измождённой. Ненавижу свою совесть. Она меня просто убивала сейчас. Завтрак был вкусным, кофе замечательным, а слуги в доме весьма приветливыми. А еще штат на самом деле был немногочисленным, и теперь я точно знала, каждый из них предан герцогу, держится за свое место и на самом деле любит своего хозяина. Вот уж небывалое открытие. Обычно обязательно находятся недовольные, но пока все, с кем меня познакомили, при одном имени Одана, расплывались в улыбках и принимались петь ему дифирамбы. Фанатики, одно слово. Выяснив, что соучастников мне тут не найти, я скромно улыбалась и знакомилась, тщательно запоминая, кто за что отвечает и где именно работает. Как я и думала, прислуга проживала в отдельном крыле, так что повезло с близостью к чешуйчатому телу только мне. Мне все больше это не нравилось, но что я могла поделать? Выслушав же о своих обязанностях, я немного приуныла. Понадобятся все мои актерские способности, чтобы продержаться несколько дней и не выдать себя. Итак, важнейшей обязанностью личной прислуги было делать так, чтобы хозяин был доволен. В сравнении с этим тот факт, что я должна была делать все то, что и если бы хозяйкой была женщина, уходила на второй план. Ничего со мной не случится, если я выберу для дракона камзол или помогу завязать шейный платок. Ну, постельное белье поменяю или уберу разбросанные носки. Не переломлюсь. В остальном, думаю, он и сам прекрасно справится. Не думаю, что возникнет необходимость трусы ему выбирать или прическу делать. Все же он не капризная аристократка. Камнем преткновения становилась необходимость обеспечить герцогу хорошее настроение. Как это делать? Понятия не имею. Книжку почитать могу, спеть тоже, даже станцевать. Хотя странно, если он от меня это потребует. Оставалось надеяться, что он не часто будет бывать дома, пока я здесь. А если? Так, без если, Мия. Никакого больше флирта с гадом чешуйчатым. Не буди в драконе зверя. Успела уже перестараться, когда материал для артефакта добывала, который теперь и не понадобится. Впрочем, выкидывать волосы я не спешила, справедливо решив, что они еще могут пригодиться. Была еще одна проблема. Герцог собирался проверить мою благонадежность, а значит, мне следовало продумать грамотную легенду. Конечно, у меня были заготовлены несколько вариантов для таких вот ситуаций, но на самом деле это только до серьезной проверки. Что напоминало, чтобы я не расслаблялась и выполнила задуманное в кратчайшие сроки. Немного подумав, я определила для себя срок дня в 2-3, не больше. К тому же Гейб на разработку и выполнение этого дела предоставил мне столько же. Это библиотека. Очнувшись от собственных мыслей, я посмотрела на домоправительницу, что прямо сейчас показывала мне дом. Потом взглянула в противоположную сторону и едва не выругалась. «Мия, только ты могла так облажаться». Библиотека располагалась напротив спальни дракона. Но вот кто так строит? Почему я ошиблась? Я точно помнила план дома, показанный мне Гейбом. И библиотека там значилась, именно там, где должна быть спальня. Это что получается, я не ту комнату вскрыла? Это личные покои милорда, сообщила Лирана Бенгт, увидев мой взгляд. Как будто я этого не знаю. Пойдем, я покажу тебе их. Она подошла к двери и спокойно открыла их. Так, а где магическая охранка? Или у слуг есть доступ? Очень вероятно. Что ж, тогда мне нужно стать очень хорошей служанкой, ибо это облегчит мне задачу. Очередная проблема возникла там, где я совсем не ожидала ее увидеть. Стоило мне зайти в комнату и оглядеться, как ощутила панику. Кровать была, как и камин с картиной, а вот фрески со стен исчезли, будто их никогда и не было. На том месте, где находилось изображение с водопадом, теперь была дверь, ведущая в ванную. Роскошную, огромную. Но это была просто ванная комната. Изображение рынка тоже отсутствовало. Вместо него теперь была обычная стена, у которой притулился диван и столик с напитками. Ничего не понимаю. Не могло же мне все это просто привидеться. Словно во сне я слушала, какой у герцога обычно распорядок дня, запоминала, где что лежит, но мыслями все равно была далеко. Как это могло произойти? Мне дали неверные сведения? Подставили? Нет. Гейб упоминал, как важен тот артефакт, что я должна была стащить у дракона. Он явно не был заинтересован, чтобы меня поймали, учитывая, что это всего лишь первый артефакт из трех. Тогда получается, что герцог как-то узнал о проникновении? Но связать ночную воровку и новую служанку он точно не мог, иначе уже сдал бы меня стражем. Был еще один момент, что меня смущал. Это его обнюхивание. Я точно знала, что он не мог учуять меня ночью, когда я пряталась под кроватью. Блокиратор запахов меня еще ни разу не подводил, и я не отправлялась на задание, не обезопасив себя от таких вот нюхачей. И комната однозначно та же, что и ночью. Тебе нужно будет следить, чтобы вся одежда была чистой и в наличии. Как только что-то загрязняется, отдаешь девочкам в прачечную. То же самое касается обуви. Что еще? Сейчас мы пройдем в библиотеку, но насчет нее беспокоиться не нужно. Обеспечением занимается секретарь. Лер Ингольф не проживает в доме, и милорд сам вызывает его, когда ему необходимо. Хорошо. Кивнула я, продолжая из-под тишка рассматривать стены, словно это могло помочь мне разыскать исчезнувшие фрески. В остальном просто будь всегда под рукой. Не стоит волноваться, Мия, улыбнулась она. Милорд хорошо относится к слугам. Без необходимости не дергает, невыполнимых заданий не дает, но все его распоряжения должны выполняться неукоснительно. Несомненно. Насчет форменной и обычной одежды я уже уведомила портного. Он прибудет завтра, как и обувщик. «Но у вас есть запас формы», — заметила я, указав на свое платье. «Конечно. Это из запасов для Алики. У нас всех есть несколько комплектов, но ведь носить одежду по фигуре приятнее». «Наверное». Закрыв дверь в спальню, мы прошли в библиотеку, которая ничем не привлекла внимания, если не считать множество ценных книг. Но они не были моей целью, так что я не стала изучать собрание редкостей. Оставила равнодушной и обстановка комнаты. Да, дорогая, если не сказать роскошная. Ценные породы дерева, шикарные ковры, бесценные картины и фолианты. При этом никакой магии. А значит, меня все же направили в нужную комнату. Вопрос в том, почему сейчас там спальня. Магию от стен я очень хорошо почувствовала. Но могла фонить картина над камином. Не говоря уже о том, что драконы в принципе магические существа, и это тоже надо учитывать. Одно я знала точно. Мне нужна именно спальня, а вовсе не библиотека. Ладно, пора смириться, что секрет комнаты мне пока не разгадать. Я обязательно его выясню. Времени маловато, но это уже дело принципа. День пролетел незаметно. Меня еще трижды покормили, позволили пошататься по дому, чтобы лучше ориентироваться и даже отдохнуть. И вот что самое интересное. Я на самом деле получила подтверждение, что слуги в доме не перенапрягаются. Нет, никто вовсе не бездельничал. Каждый выполнял свои обязанности, но у меня сложилось впечатление, что в доме проживает большая дружная семья. Поймав себя на мысли, что у меня не получится влиться в нее, а мне этого очень хочется, я вздохнула. Наверное, это очень здорово, когда тебя любят и ценят так много людей. Увы, не мой случай. Зато у меня есть Лин, и только от меня зависит, какой будет наша дальнейшая жизнь. Запасы я делала последние несколько лет, и в банке имелись неплохие сбережения. Домик на окраине города я тоже присмотрела. Насчет обучения сестры почти договорилась. Мне всего лишь нужно украсть 3 артефакта. 3 дела, и мы станем свободными. Грустить и мучиться угрызениями совести буду потом.